Я отправился в такую даль, потому что только эту Олимпиаду по моей профессии заказала Новия, и с тем же успехом мог бы остаться дома. Я заранее знал, что так получится, но теперь все на Новии. Космос клином не сошелся. Из всех проклятых... Он говорил это не для Джорджа. Он вообще ни к кому не обращался. Джордж понял, что он просто отводит душу. Если ты заранее знал, что вам дадут спектрограф Бимена, разве ты не мог ознакомиться с ним? Спросил Джордж. Я же говорю тебе, что его не было в моих лентах. Ты мог бы почитать книги. Тревельян так пронзительно взглянул на него, что он еле выговорил последнее слово. Ты что, смеешься? Сказал Тревельян. Остришь? Неужели ты думаешь, что, прочитав какую-то книгу, я запомню достаточно, чтобы сравняться с теми, кто действительно знает? Я считал. А ты попробуй, попробуй. Кстати, а ты какую получил профессию? Вдруг злобно спросил Тревельян. Видишь ли, ну выкладывай, выкладывай. Раз уж ты тут передо мной строишь такого умника, давай-ка посмотрим, кем стал ты. Раз ты все еще на земле, значит, ты не программист, и твое специальное задание не такое уж важное. Послушай, Треф, сказал Джордж, я опаздываю на свидание. Он попятился, пытаясь улыбнуться. Нет, ты не уйдешь. Тревельян в бешенстве бросился к Джорджу и вцепился в его пиджак. Отвечай, почему ты боишься сказать мне, кто ты такой? Ты мне тычешь в нос мое поражение, а сам? Это у тебя не выйдет, слышишь? Он неистово тряс Джорджа, тот вырывался. Так отчаянно борясь и чуть не падая, они двигались через зал. Но тут Джордж услышал глаз Рока, суровый голос полицейского. «Довольно! Довольно! Прекратите это!» Сердце Джорджа мучительно сжалось и превратилось в кусок свинца. Сейчас полицейские спросят их имена и потребуют удостоверения личности, а у Джорджа нет никаких документов. После первых же вопросов выяснится, что у него нет и профессии. А Тревельян, озлобленный своей неудачей, конечно, поспешит рассказать об этом всем знакомым в родном городке, чтобы утешить собственное уязвленное самолюбие. Этого Джордж не мог вынести. Он вырвался и бросился было бежать, но ему на плечо легла тяжелая рука полицейского. «Эй, постойте, покажите-ка ваше удостоверение». Тревельян шарил в карманах и говорил отрывисто и зло. «Я Арман Тревельян, металлург, специалист по цветным металлам. Я участвовал в Олимпиаде, а вот его проверьте хорошенько, сержант». Джордж стоял перед ними не в силах вымолвить ни слова. Губы его пересохли, горло сжалось. Вдруг раздался еще один голос, спокойный и вежливый. «Можно вас на минутку, сержант?» Полицейский шагнул назад. «Что вам угодно, сэр?» «Этот молодой человек — мой гость. Что случилось?» Джордж оглянулся вне себя от изумления. Это был тот самый седой мужчина, который сидел рядом с ним на Олимпиаде. Седой добродушно кивнул Джорджу. «Его гость? Он что, сошел с ума?» «Эти двое затеяли драку, сэр», — объяснил полицейский. «Вы предъявляете им какое-нибудь обвинение? Нанесен ущерб?» «Нет, сэр, в таком случае всю ответственность я беру на себя». Он показал полицейскому небольшую карточку, и тот сразу отступил. «Постойте!» — возмущенно начал Тревельян, но полицейский свирепо перебил его. «Ну, у вас есть какие-нибудь претензии?» «Я только проходите, и вы тоже расходитесь!» И собравшаяся вокруг толпа начала с неохотой расходиться. Джордж покорно пошел с седым к скиммеру, но вдруг решительно остановился. «Благодарю вас», — сказал он, — «но ведь я не ваш гость». «Может быть, по нелепой случайности его приняли за кого-то другого». Но Седой улыбнулся и сказал: «Теперь вы уже мой гость. Разрешите представиться. Я Ладислас Инженеску, дипломированный историк.